Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Трумэн Капоте. Завтрак у Тиффани. Перевод Виктора Голышева. Меня всегда тянет к тем местам, где я когда-то жил. К домам, к улицам. Есть, например, большой темный дом на одной из 70-х улиц Иссайда. В нем я поселился в начале войны, впервые приехав в Нью-Йорк. Там у меня была комната, заставленная всякой рухлядью, диваном, пузатыми креслами, обитыми шершавым красным плющом, при виде которого вспоминаешь душный день в мягком вагоне. Стены были выкрашены клеевой краской в цвет табачной жвачки. Повсюду, даже в ванной, висели гравюры с римскими развалинами, конопатые от старости. Единственное окно выходило на пожарную лестницу. Но все равно стоило мне нащупать в кармане ключ, как на душе у меня становилось веселее. Жилье это, при всей его унылости, было моим первым собственным жильем. Там стояли мои книги, стаканы с карандашами, которые можно было чинить. Словом, все, как мне казалось, чтобы сделаться писателем. В те дни мне и в голову не приходило писать о Холли Голайтли. Не пришло бы, наверное, и теперь, если бы не разговор с Джо Беллом, который снова расшевелил мои воспоминания. Холли Голайтли жила в том же доме. Она снимала квартиру подо мной. А Джо Белл держал бар за углом на Лексингтон-авеню. Он и теперь его держит. И Холли и я заходили туда раз по 6-7 на дню. Не за тем, чтобы выпить. Не только за этим. А чтобы позвонить по телефону. Во время войны трудно было поставить себе телефон. К тому же Джо Белл охотно выполнял поручения, а это было обременительно. У Холли их всегда находилось великое множество. Конечно, все это давняя история, и до прошлой недели я не виделся с Джо Беллом несколько лет. Время от времени мы созванивались. Иногда, оказавшись поблизости, я заходил к нему в бар. Но приятелями мы никогда не были, и связывала нас только дружба с Холли Голайтли. Джо Белл — человек нелегкий, он это сам признает, и объясняет тем, что он холостяк, и что у него повышенная кислотность. Всякий, кто его знает, скажет вам, что общаться с ним трудно. Просто невозможно, если вы не разделяете его привязанностей. А Холли — одна из них. Среди прочих — хоккей, веймарские охотничьи собаки, «Наша детка воскресенье», передача, которую он слушает 15 лет, и «Гилберт и Салливан». Уильям Гилберт — английский поэт и драматург. Артур Салливан — английский композитор, авторы популярных комических опер. Он утверждает, будто кто-то из них ему родственник. Не помню, кто именно. Поэтому, когда в прошлый вторник ближе к вечеру зазвонил телефон и послышалось «Говорит Джо Белл», я сразу понял, что речь пойдет о Холли. Но он сказал только «Можете ко мне заскочить? Дело важное». И квакающий голос в трубке был сиплым от волнения. Под проливным дождем я поймал такси и по дороге даже подумал «А вдруг она здесь? Вдруг я снова увижу Холли?» Но там не было никого, кроме хозяина. Бар Джо Белла — не очень людное место по сравнению с другими пивными на Лексингтон-авеню. Он не может похвастаться ни неоновой вывеской, ни телевизором. В двух старых зеркалах видно, какая на улице погода, а позади стойки, в нише среди фотографий хоккейных звезд, всегда стоит большая ваза со свежим букетом. Их любовно составляет сам Джо Белл. Этим он и занимался, когда я вошел. «Сами понимаете», — сказал он, опуская в вазу гладиолус, «сами понимаете, я не заставил бы вас тащиться в такую даль. Но мне нужно знать ваше мнение. Странная история». Очень странная приключилась история. «Весть от Холли?» Он потрогал листок, словно раздумывая, что ответить. Невысокий, с жесткими седыми волосами, выступающий челюстью и костлявым лицом, которое подошло бы человеку много выше ростом, он всегда казался загорелым, а теперь покраснел еще больше. «Нет, не совсем от нее. Вернее, это пока непонятно. Поэтому я и хочу с вами посоветоваться. Давайте я вам налью это, новый коктейль, «Белый ангел», — сказал он, смешивая пополам водку и джин, без вермута. Пока я пил этот состав, Джо Белл стоял рядом и сосал желудочную таблетку, прикидывая, что он мне скажет. Наконец сказал. «Помните такого мистера Юниоши, господинчика из Японии?» «Из Калифорнии». Мистера Юниоши я помнил прекрасно. Он фотограф в иллюстрированном журнале и в свое время занимал студию на верхнем этаже того дома, где я жил. Не путайте меня. Знаете вы, о ком я говорю? Ну и прекрасно. Так вот, вчера вечером заявляется сюда этот самый мистер Юниоши и подкатывается к стойке. Я его не видел, наверное, больше 2 лет. И где, по-вашему, он пропадал все это время? В Африке. Джо Белл перестал сосать таблетку, и глаза его сузились. А вы почем знаете? Прочел у Винчела. Так оно и было в самом деле. Он с треском выдвинул ящик кассы и достал конверт из толстой бумаги. Может, вы и это прочли у Винчела? В конверте было 3 фотографии, более или менее одинаковые, хотя и снятые с разных точек. Высокий, стройный негр в ситцевой юбке, застенчивой и вместе с тем самодовольной улыбкой, показывал странную деревянную скульптуру, удлиненную голову девушки с короткими, приглаженными, как у мальчишки, волосами и сужающимся к низу лицом. Ее полированные деревянные с косым разрезом глаза были необычайно велики, а большой, резко очерченный рот походил на рот клоуна. На первый взгляд скульптура напоминала обычный примитив, но только на первый, потому что это была вылитая Холли Галайтли, если можно так сказать о темном, неодушевленном предмете. «Ну, что вы об этом думаете?» — произнес Джо Белл, довольный моим замешательством. «Похоже на нее». «Слушайте-ка!» — он шлепнул рукой по стойке. «Это она и есть! Это ясно, как божий день! Японец сразу ее узнал, как только увидел». «Он ее видел? В Африке?» «Ее? Нет, только скульптуру. А какая разница? Можете сами прочесть, что здесь написано». И он перевернул одну из фотографий. На обороте была надпись «Резьба по дереву. Племя С. Такокул, Ист-Англия. Рождество, 1956 год». «Японец вот что говорит», — начал он, и дальше последовала такая история. На Рождество мистер Юниоши проезжал со своим аппаратом через Такокул, деревню, затерянную неведомо где, да и неважно где, просто десяток глинобитных хижин с мартышками во дворах и с рычами на крышах. Он решил не останавливаться, но вдруг увидел негра, который сидел на корточках у двери и вырезал из трости обезьян. Мистер Юниоши заинтересовался и попросил показать ему еще что-нибудь, после чего из дома вынесли женскую головку. И ему почудилось, так он сказал Джо Беллу, что все это сон. Но когда он захотел ее купить, негр сказал: «Нет, ни фунт соли и $10, ни 2 фунта соли ручные часы и $20, ничто не могло его поколебать». Мистер Юниоши решил хотя бы выяснить происхождение этой скульптуры, что стоило ему всей его соли и часов. История была ему изложена на смеси африканского, тарабарского и языка глухонемых. В общем, получалось так, что весной этого года 3 белых людей появились из зарослей верхом на лошадях. Молодая женщина и 2 мужчин. Мужчины, дрожавшие в ознобе с воспаленными от лихорадки глазами, были вынуждены провести несколько недель в заперти в отдельной хижине. А женщине понравился резчик, и она стала спать на его циновке. «Вот в это я не верю», — брезгливо сказал Джо Белл. «Я знаю, у нее всякие бывали причуды, но до этого она бы вряд ли дошла». «А потом что?» «А потом ничего», — он пожал плечами. «Ушла, как и пришла. Уехала на лошади. Одна или с мужчинами?» Джо Белл моргнул. «Кажется, с мужчинами. Ну а японец, он повсюду о ней спрашивал. Но никто больше ее не видел». И, словно испугавшись, что мое разочарование может передаться ему, добавил: «Но одно вы должны признать. Сколько лет уже прошло?» Он стал считать по пальцам, их не хватило. «А это первые достоверные сведения. Я только надеюсь, что она хотя бы разбогатела. Наверное, разбогатела. Иначе вряд ли будешь разъезжать по Африкам». «Она, наверное, Африки и в глаза не видела», — сказал я совершенно искренне. Но все же я мог себе ее представить в Африке. Африка — это в ее духе. Да и головка из дерева. Я опять посмотрел на фотографии. «Все-то вы знаете. Где же она сейчас?» «Умерла или в сумасшедшем доме? Или замужем? Скорее всего, вышла замуж, утихомирилась и, может, живет тут где-нибудь рядом с нами». Он задумался. «Нет», — сказал он и покачал головой. «Я вам скажу, почему. Если бы она была тут, я бы ее встретил. Возьмите человека, который любит ходить пешком, человека вроде меня. И вот ходит этот человек по улицам уже 10 или 12 лет, а сам только и думает, как бы ему не проглядеть кое-кого, и так ни разу ее не встречает. Разве не ясно, что в этом городе она не живет? Я все время вижу женщин, чем-то на нее похожих. То плоский маленький задок, да любая худая девчонка с прямой спиной, которая ходит быстро». Он замолчал, словно желая убедиться, внимательно ли я его слушаю. «Думаете, я спятил?» «Просто я не знал, что вы ее любите. Так любите». Я пожалел о своих словах, они привели его в замешательство. Он сгреб фотографии и сунул в конверт. Я посмотрел на часы. Спешить мне было некуда, но я решил, что лучше уйти. «Постойте!» — сказал он, схватив меня за руку. «Конечно, я ее любил. Не то чтобы я хотел с ней». И без улыбки добавил. «Не скажу, чтобы я вообще об этом думал. Даже и теперь, а мне 67 будет 10 января. И что странно, чем дальше, тем больше эти дела у меня на уме. Я помню, даже мальчишкой столько об этом не думал. А теперь без конца. Наверное, чем старше становишься и чем труднее это дается, тем тяжелее давит на мозги. И каждый раз, когда в газетах пишут, как опозорился какой-нибудь старик, я знаю все от таких мыслей. Только я себя не опозорю». Он налил себе виски и, не разбавив, выпил. «Честное слово, о Холле я никогда так не думал. Можно любить и без этого. Тогда человек будет вроде бы посторонним. Посторонним, но другом». В бар вошли двое, и я решил, что теперь самое время уйти. Джо Белл проводил меня до двери. Он снова схватил меня за руку. «Верите?» «Что вы о ней так не думали?» «Нет, про Африку». Тут мне показалось, что я ничего не помню из его рассказа. Только как она уезжает на лошади. «В общем, ее нет». «Да», — сказал он, открывая дверь. «Нет, и все». Ливень кончился. От него осталась только водяная пыль в воздухе. И, свернув за угол, я пошел по улице, где стоит мой бывший дом. На этой улице растут деревья, от которых летом на тротуаре лежат прохладные узорчатые тени. Но теперь листья были желтые, почти все облетели, и, раскиснув от дождя, скользили под ногами. Дом стоит посреди квартала, сразу за церковью, на которой синие башенные часы отбивают время. С тех пор, как я там жил, его подновили. Нарядная черная дверь заменила прежнюю, с матовым стеклом, а окна украсились изящными серыми ставнями. Все, кого я помню, из дома уехали, кроме мадам Сапфи и Спанеллы, охрипшей колоратуры, которая каждый день каталась на роликах в Центральном парке. Я знаю, что она еще там живет, потому что поднялся по лестнице и посмотрел на почтовые ящики. По одному из этих ящиков я и узнал когда-то о существовании Холли Галайтли.